Хозяин оков. Глава 1. Помер, еще дышит, жаль. Сознание с трудом выплывало из непроглядного мрака. Казалось, что меня одновременно избивала футбольная команда. Час катали на адском аттракционе без перерывов, к чему примешивалось жуткое похмелье. Чувствовал я себя поистине отвратно. Тело с трудом реагировало на команды мозга, дыхание с хрипами вырывалось из легких. Я ощущал себя грузным, тяжелым, больным и старым. В голове смешались разные мысли, знания, страхи и желания. Всплывали обрывки воспоминаний, чужих и в то же время до боли знакомых. Настоящий хаос. Может, его прикопать, трупы надо закапывать, во славу огня, предложил задорный голос. Но мастер еще не труп, ответил занудный голос. Не шевелится, не разговаривает, значит, точно помер. Где у нас была лопата? Ты не сможешь нанести вред мастеру. На тебе ошейник, продолжил монотонный голос. Так я и не собираюсь наносить вред. Просто выкопаю могилу, во славу огня. Там мастеру будет хорошо и тепло, в компании его же друзей, червей и жуков. Ты потратишь много сил на копку, заметил голос сухо. Спустя несколько секунд до меня дошло, что разговаривают на чуждом для меня языке, но я его каким-то образом понимаю. Впрочем, сей нюанс показался мне не настолько важным в сложившейся ситуации. Я ведь действительно чувствовал себя крайне хреново, так что окружающие не просто так принимали меня за мертвого. Надо собраться с силами и хотя бы открыть глаза. До моих ноздрей доносился запах дыма. Неподалеку, судя по потрескиванию поленьев, горел костер или камин. Шелест листвы намекал на то, что мы все-таки где-то на природе. Пахло какими-то непонятными травами и экзотическими ароматами, даже чем-то вроде навоза, что ли. Что-то мокрое, большое и шершавое коснулось моего лица. То ли тряпкой провели, то ли кто-то взялся меня облизывать. Фру-у, раздалось шумное фырканье возле моего уха. Ху-ух, прокряхтел я и с трудом разлепил глаза. Вскоре блуждающие пятна и смутные силуэты оформились в законченный образ. Перед моим лицом находилась огромная лошадиная морда, почему-то с рогами. Или это все-таки лось, и меня плющит из-за болезни? Конелось ткнулся в меня широкими губами и снова лизнул, оставив на лице мокрую слизь. Фху-хуа, отмахнулся я рукой. Скотина, наконец, отстала от меня, недовольная тем, что я не оценил ее лизательных заслуг. Мастер пришел в себя, проговорил холодный голос. ТЦ, а я только ямку успела выкопать, добавил другой. Кое-как сфокусировав зрение, я рассмотрел говоривших. Обе дамочки имели худощавое телосложение и были одеты в какие-то поношенные тряпки, практически хламиды. Та, которая говорила манерно и слегка заторможенно, являлась высокой брюнеткой с яркими зелеными глазами. Мечта поэта прям, если бы не рванье вместо одежды, чрезмерная худоба, тусклый затуманенный взгляд и отсутствующее выражение лица. Не исключено, что если ее помыть, приодеть, расчесать и откормить, то она станет настоящей ледяной красавицей, кушающей мужские сердца на завтрак. На ее шее виднелся красный то ли чокер, то ли ошейник. Вторая же, та самая землекопка, что собиралась вырыть мне могилу, имела поистине необычную внешность. Оранжевая кожа, желтые глаза и рыжие волосы. Даже с чем сравнить эту дамочку я не знал. Да и по характеру, судя по всему, она вполне соответствовала своей внешности. Бойкий, деятельный и кипучий нрав. Баба-огонь. На ее шее висел ремешок коричнево-черного цвета. Мы думали, вы не выкарабкаетесь, мастер, заметила брюнетка равнодушно. Лия. Имя само всплыло откуда-то из недр измученного мозга. Я одновременно знал эту девицу и при этом видел впервые. В голове словно смешались воспоминания двух разных личностей. Что случилось? Поворочил я онемевшим языком. Почему-то говорил я на странном гортанном наречии, которое подсознательно казалось мне чужим. Тем не менее, слова и фразы ложились так естественно, словно я всю жизнь говорил на данном языке. «Болотный варан, мастер», — пояснила брюнетка. «Зверь напал, когда вы отдыхали. Яд болотного варана обычно убивает человека, но, похоже, противоядие, которое вы выпили, успело сработать. Вон он валяется», — пнула рыжая дама крупную тушу зверя. «И ведь его плоть ядовитая, зараза, так бы могли на мясо пустить. Хотя о чем это я? Все равно мастер бы сожрал все в одиночку». Я посмотрел на свои толстые кривые руки, свой выпирающий живот и не узнал собственное тело. «Кто я такой? У-у-у, хорошенько же вас яд приложил». «Ой, точно», — опомнилась рыжая девица, которую, кажется, звали Ниуру. Мастер обещал, что отпустит нас, если выкарабкается. Мы защищали вас, не щадя животов своих, во славу огня. Мастер не давал подобных обещаний. Лия, вечно ты все портишь, скривилась оранжевокожая. Где я? До Рифтонга нам еще 20 миль ползти, пояснила Ниуру, сжалившись. Мы в вольных баронствах, если вы вдруг это позабыли, мастер. Мое имя, мастер Харан Мрадиш, кивнула Лия. Вы планировали на вырученные деньги накупить новых рабов в Рифтонге. Помните? Да-да, кажется, припоминаю, пробормотал я. Онемение языка потихоньку проходило, так что у меня, наконец, начало получаться членораздельно выговаривать слова на этом непонятном наречии. Несмотря на дикую тряску, я начал потихоньку догадываться, откуда у меня знание другого языка и почему мое тело выглядит таким незнакомым. Интуиция подсказывала мне, что пока лучше не выбиваться из образа. Кто его знает, что со мной сделают, если выяснит, что я из другого мира времени, плана вселенной или тому подобного. Потому что ни о каком Рифтонге и вольных баронствах я никогда не слышал. Второе, скорее напоминало феодальный пережиток из нашего прошлого. Я вернулся каким-то образом назад во времени, или же вообще оказался черт пойми где. А может, я сейчас грежу под наркозом после попадания в жуткую аварию, но если это все галлюцинации, то очень и очень реальные. Цвета, запахи, звуки, оттенки боли, все это выглядело дико натуралистично. В любом случае лучше мне не делать ничего странного и не городить никаких признаний, а то точно заеду в психдиспансер или что тут у них вместо него, на костре сжигают. Пока что можно все списывать на амнезию из-за яда болотного варана. Твои уши, заметил я остроконечные кончики, торчащие из-за волос, похожи на эльфийские. Потому что я и есть эльфа, мастер, невозмутимо ответила Лия, и происхожу из расы высоких эльфов. Точно, Лия Трисалтар Дениску, проговорил я, чтобы вызывать поменьше подозрений своими провалами в памяти. Полное имя брюнетки всплыло из глубин разума самостоятельно. Забавно, что собственное новое имя мне вспомнить не удавалось, а имя брюнетки каким-то образом знал. Чудеса избирательности. Вероятно, мне эта особа была как-то дорога. Или, если говорить точнее, она попила у мастера немало крови. Хоть память ко мне полностью возвращаться не желала, отношение Харана Мрадиша к ней я примерно представлял. С Лией у них всегда были крайне натянутые отношения. Впрочем, как и с остальными. «Так вы мои рабы», — протянул я, скорее подтверждая свои догадки, а не вопрошая. «Да уж», — приложила мастера хорошенько, заметила Ниуру и вдохнула горестно. «Жаль, еще бы чуть-чуть, ты мне могилу собралась там копать», — проговорил я сухо. «Вам показалось, мастер, я всего лишь хотела прикопать варана, чтобы не вонял. А ты какой расы? Чудо-оранжевое, Ниуру из красных эльфов», — торжествующе проговорила девчушка. «Высокие эльфы, бесполезные неумехи, мы же владеем огненной магией. Похоже, меня занесло куда-то очень далеко, либо наркоз оказался слишком сильным. Эльфы, канелоси, магия ж магия. Что дальше? Я сам окажусь старым колдуном с седой бородой? Продемонстрируй», — проговорил я и с любопытством поглядел в сторону красноволосой. С радостью откликнулась красная эльфийка и вытянула руку. «Почему-то именно в мою сторону. Стоять, не на мне», — опомнился я. «Ты че?» Цыкнула зараза и выбрала себе иную цель. «Пылай!» Девчушка сосредоточилась, ее глаза вспыхнули, а затем в руке эльфийки разгорелось натуральное пламя. Я ожидал, что сейчас сформируется настоящий огненный шар и она им как следует жахнет. Однако огонь и не думал разгораться. Усилием воли Ниуру толкнула пламенный сгусток в сторону вараньей туши. Огонек врезался в чешую, вспыхнул и погас, оставив жженный след на звере. «И это все?» – подивился я. «Красные эльфы такие слабые, не слабые мы. Красные эльфы очень ценятся за свое умение раздувать жаркое пламя. Без нашей помощи кузнецы не могу плавить тугоплавкие металлы и другие редкие ингредиенты. Я почти впечатлен», — хмыкнул я и потер укушенную ногу. Конечность сильно распухла и приобрела фиолетовый оттенок. Рядом со мной валялся пузырек из-под противоядия, которое выдул Харан. Голова все еще соображала крайне туго. По всей видимости, со мной что-то произошло в прошлом мире, и я оказался в этом странном месте в теле некоего рабовладельца. Возможно, из-за укуса варана его душа отъехала в мир иной, а я Божьей милости очутился в его теле. И что мне теперь делать? Ну, жить всякое лучше, чем не жить, а жить с рабынями-эльфийками еще лучше. Господин Мрадиш, наши договоренности в силе, подошли ко мне двое остроухих в ошейниках. парень и девушка. По их холеным лицам было сложно точно определить возраст. Эльфу могло быть как 20, так и 50, а то и больше. Черт их знает, сколько они живут. У этой парочки кожа имела сероватый оттенок с необычной фактурой. Вы ведь каменные эльфы, покопался я в памяти моего предшественника. Верно, кивнул один из них. Вы договорились с господином Уликна о том, что мы сопроводим вас до Рифтонга, где поступим в распоряжение к господину Анвилджу. Точно-точно, кивнул я. Наемные работнички, как видите, мое здоровье оставляет желать лучшего. Завтра мы продолжим путь и доберемся до Рифтонга. Каменные эльфы, вооруженные мечами, щитами и кольчужными доспехами, коротко поклонились мне. Мы обеспечим посменный ночной караул. Отдыхайте и поправляйтесь, господин Мрадиш. Да уж, к этому имени я смогу привыкнуть не скоро. Нельзя выбиваться из роли, а то плохого актера могут и заменить. Я махнул рукой и попытался присесть. В теле царила ужасная слабость. Кто-то заботливо подстелил под меня одеяло. Распухшая нога жутко болела. У нас есть медикаменты, медика. Что? Вопросила Ниуру. Ну, зелья исцеления. К примеру, мастер сказал, что у нас нет на них средств. Хмуро поведал Илья. Знал бы, что наткнусь на это чудище, точно бы купил. Поморщился я. Болотные вараны, примитивные и медлительные твари. От них убежит даже ребенок, съязвила Ниуру. Ты ведь моя рабыня, не так ли? Нахмурился я. Почему ты себя ведешь с хозяином столь непочтительно? Бери пример с Лии. О, Лия бы злословила в 100 раз круче и красивше меня. Но вы на нее красный ошейник надели. Она стала тупой как пробка. Двигается словно заводной голем. Талдычит одно и то же. Может, поменяете на стандартный рабский ошейник? Во славу огня, она получила свое наказание, мастер. Так вот в чем дело. Очевидно, между рабскими ошейниками существовала определенная градация. Я пока точно не знал, как именно работала эта штука. Помнил лишь благодаря воспоминаниям Мрадиша, что здесь замешана особая магия, способная считывать эмоции и контролировать сознание. Хорошо, что при переселении души я попал не в раба, а то неизвестно, смог бы я смириться с такой участью. Уж лучше в пузатого харана, чем в жертву ошейника. Наверное, я пока не слишком понял, что за тело мне досталось. Все болело, лицо чесалось, конечности ныли, в животе бушевал ураган. Насчет Лии еще подумаем, ответил я неопределенно, поскольку позывы к естественной нужде заставляли меня думать только об одном. Тут есть туалет, слепо щурясь, я огляделся. Из-за яркого света горящего костра окружающее ночное пространство казалось мне непролазной тьмой. В лесу, а вы, шутник, мастер, рассмеялась Ниуру. Да весь лес, это сплошной туалет. Главное, на другого варана не наткнуться, во славу огня. Помогите мне встать, если не хотите, чтобы случилось непоправимое, поморщился я. Мастер, живот скрутило, заметила Лия безэмоционально. Я же предупреждала вас, не стоит брать самое дешевое зелье противоядия. Но ведь от яда оно меня спасло, дайте мне что-то, на что бы я мог опереться. Ниуру двинулась к фургону и вытащила из задней части длинное копье с металлическим наконечником. Затем с помощью Лии я поднялся на ноги и, опираясь на копье, захромал в сторону зарослей. Вспомнив о варане, обеспокоился собственной безопасностью. Если другая болотная тварь меня сейчас куснет, то я точно окочурюсь. Как-то обидно будет помирать, только получив второй шанс. Проверьте кусты на предмет зверья и сторожите, пока я делаю свои дела. Лия и одна справится, мастер. Ей все равно, она же под красным ошейником, заявила Ниуру сразу. Похоже, красной эльфийке не хотелось участвовать в подобном мероприятии. Высокая эльфийка возражений не высказала и сопроводила меня до кустиков. Далеко уйти я не смог, но хотя бы от костра и стоянки отошел. Кряхтя, я кое-как снял ремень, спустил штаны и нагнулся, облокотившись на дерево. Левая нога ужасно ныла, так что опирался я в основном на правую. Ли отошла в сторонку, не став мне мешать. Мои грязные дела не остались без последствий. Мерзкая масса имела яркий желтоватый оттенок и источала едкие вонючие миазмы. Из памяти Харана я выцепил сведения о том, что противоядие имело желтый цвет, так что здесь крылось винозелье. У меня аж глаза заслезились от вони. Нога разболелась, да и силы меня начали покидать. Кое-как я использовал сорванные листья в качестве туалетной бумаги, после чего попытался натянуть штаны. Однако так низко нагнуться у меня не получалось. Слишком уж нездоровым я себя чувствовал. Осталось лишь попросить о помощи. Все-таки я сейчас человек больной, и за мной нужен уход. Лия, помоги мне надеть штаны. Эльфийка молча подошла, с некой задержкой наклонилась и механическими движениями подтянула штанины вверх. Я, наконец, защелкнул ремень под своим выпирающим пузом и счастливо выдохнул. Избавился от поганого груза, и на душе стало легче. Лицо Лии же исказилось в некой замершей гримасе отвращения и приобрело пурпурный оттенок. Да уж, вонь такая, что уши в трубочку сворачиваются, неловко отшутился я. Идем обратно к лагерю. Опираясь на копье и эльфийку, я поковылял обратно к костру. Раз у Лии Тарис не зря звали высокими эльфами, она была выше меня как бы не на голову. Впрочем, если сравнивать с другими виденными мной рабами, Харан Мрадиш являлся мужчиной не самого высокого роста. Возможно, я сужу по моему прошлому миру, в котором двухметровые школьники стали обыденностью. Если в этом мире плохо с пропитанием, то средний рост жителей должен быть ниже, чем в мое время. Какая ерунда только не приходит в голову вместо того, чтобы подумать о делах насущных и попытаться найти выход из сложившейся ситуации. Механизм переноса сознания мне неизвестен. Как вернуться в свой мир? Разве что создатель в курсе. Во славу огня, Лия. Мастер, что ты с ней сделал? На ней же лица нет, набросилась на меня Ниуру. Увидела то, чего не следовало, безрадостно произнесла брюнетка. Мастер справляет нужду отнюдь не бабочками, кши-ши-ши, рассмеялся я. Вот только вместо заливистого смеха, который раньше нравился девушкам, мой речевой аппарат издал непонятное то ли карканье, то ли шипение, отчего Ниуру поморщилась. Но Элия так и осталась с каменным выражением лица. Звучало отвратно, будто я второсортный приспешник злодея с уродливой карикатурной внешностью. Постойте-ка, а вдруг я он и есть? Глава 2. Да, какое-то дерьмовое знакомство получилось. Девушке настроение испортил своим неприглядным видом. С другой стороны, они ведь рабыни. Наверняка хозяин делал с ними чего-нибудь эдакое. Немного странно, что я так легко свыкся со своей ролью работорговца. Надо будет поразмыслить об этом на досуге и подумать о том, что делать с девчонками. Наверное, стоит отпустить бедных эльфиек. И так настрадались, остроухие. Завидев меня, ко мне подошло крупное парнокопытное, размером примерно с лошадь. На голове у него виднелись большие и мощные закругленные рога на манер бараньих. Микотка всплыла из головы Мрадиша. Хотя большая часть памяти мне была недоступна, воспоминания об этой коняшке появились сразу. Харан очень любил Микотку. Фактически, это единственное, чем он дорожил в жизни, кроме разве что золота. Странное имечко, ну да у Мрадиша, судя по всему, были необычные пристрастия. Да и вообще не стоит подходить со своими критериями к другой эпохе, иному миру с магией и эльфами. Рабство – нормальное явление для определенной экономической формации. Мы тоже через подобное прошли. Впрочем, не исключено, что и в современном мире от него не избавились. Рабство просто эволюционировало и надело маскировку, так же, как и с колониями развитых стран. Поэтому в работорговле нет ничего плохого. Здесь так принято. Доброе отношение Харана передалось и мне. Хоть я слегка побаивался странного зверя, эмоции предыдущего владельца тела пересилили. Естественным движением я положил руку на мохнатую холку канелосяшки и заботливо погладил. Микотка довольно фыркнула. Ей нравились ласка и свежие фрукты, как подсказала память Харана. У рогатых лошадей имелось собственное название на местном языке, но мне будет проще думать о них как о конелосях или обычных лошадях. По всей видимости, они выполняли схожие функции, что и наши конники в старые времена. Микотка покосилась на меня и принюхалась, после чего фыркнула, помотала башкой и резко отстранилась. «Микотка, что случилось?» – удивился я. «От мастера несет за милю, а у лошадей хороший нюх», – развеселилась Ниуру. «Да, надо будет помыться. Пропотел весь с этим поганым ядом», – буркнул я. «Чтобы мастер и мылся, случилось нечто поистине невероятное, ха!» Продолжила язвить красная эльфийка. «Надо же, на такой мелочи прокололся. Не думал, что Мрадиш избегал водных процедур. Надо бы как-то залегендировать свои изменения и провалы в памяти, а то могут возникнуть неудобные вопросы». Я отставил копье и присел на поваленное бревно, которое использовали в качестве скамейки на привале. Нога все еще серьезно ныла. «Яд варана меня подкосил, девчонки», — проговорил я твердо. В голове все перемешалось. Какие-то воспоминания исчезли начисто. Но знаете, что я решил? Надо начинать новую жизнь, отказаться от старых привычек и двигаться вперед. Похоже, мастер спятил окончательно, хмыкнула Ниуру. Как мастеру будет угодно, равнодушно обронила Лия. Чай еще остался, покосился я на котелок. Сию секунду откликнулась брюнетка после паузы. Вскоре услужливая эльфийка в красном ошейнике, который делал ее заторможенной, но послушной, принесла мне большую кружку ароматного напитка. По вкусу напоминало нечто среднее между зеленым и черным чаем. Сахар вроде бы у Харана в закромах где-то хранился, но, посмотрев на свое выпирающее пузо, я решил, что надо садиться на диету. Раз уж мне досталось это отвратное тело, надо хотя бы немного привести его в порядок. Достался же мне уродливый, больной, разваливающийся на части старик. Поскрипев мозгами, я попробовал выяснить собственный возраст, воспользовавшись памятью предшественника. Выходило, что сутки здесь чуть длиннее, а в году дней меньше. Так что плюс-минус то же самое. Харан уже не так давно отмечали юбилей, 30 лет. Жесть какая. Я ощущал себя лет на 50, а то и 60. Как можно в 30 лет настолько запустить собственный организм? В прошлой жизни я до такого возраста дожить не успел, но сомневаюсь, что в тридцатник ты сразу начинаешь рассыпаться на части. Последнее, что я помнил, это слепящие фары грузовика, который внезапно вынырнул из-за поворота. На этом мои воспоминания обрывались. По всей видимости, погиб я в автомобильной аварии, при этом в довольно молодом возрасте. Универ, первые заработки, еще все впереди. После смерти начинаешь больше ценить жизнь, так что надо бы получше ухаживать за доставшимся мне телом. А это что за черная хрень на руках? Почесал я неприятные отметины. Вы и об этом забыли, мастер, вас прокляла ночная эльфийка, которую вы купили, заметила Лия. Серьезно, и как снять проклятие? Только высшей магией, а это стоит много золота. Хе-хе, мастер вялый стручок, тихо хихикнула Ниуру. Погоди, что значит вялый стручок? У меня еще и проблемы с потенцией. Больше мастер не способен насладиться девушкой. Проклятие сработало. Карма существует. Хех, радостно проговорила красная. Я бы расцеловала ночную, если бы встретила, во славу огня. Не может такого быть. Не на шутку обеспокоился я. Если с лишним весом и здоровьем еще можно как-то решить вопрос, то что делать с проклятием ночной эльфийки? Я не представлял, как можно от него избавиться. Надо произвести срочную проверку. Ну-ка, оголяйтесь. Это приказ. ТЦ, мерзкое же ты существо. Ниуру нехотя подчинилась и скинула с себя хламиду. Лия без всяких эмоций оголилась. Девчонкам явно не помешало бы наесть жирок, но в целом выглядели они сногсшибательно. У высокой эльфийки грудь была заметно больше, хотя и в красной имелась своя изюминка. Я сосредоточился на голых телесах и принялся активно думать о разных пошлостях. Однако мужская часть организма спала мертвым сном. Мой стручок действительно стал вялым. От расстройства я даже схватил Лию за грудь и немного сжал, однако это не произвело должного эффекта. Эльфийка брезгливо поморщилась и закрыла глаза, но промолчала. Поняв, что даже сексуальные красотки мне не помогают, я осел обратно на бревно и пригорюнился. Зачем, спрашивается, нужны красивые рабыни, если ими нельзя воспользоваться? Я помотал головой с легким недоумением. О чем я вообще размышляю? Надо же отпустить бедолаг. Рабство – это грех. Пускай здесь оно может быть нормой, нельзя запятнать себя подобной низостью. Возможно, в таком случае Ниуру и Лия проникнутся ко мне симпатией. Я объясню им, что от прежнего Харана ничего не осталось, и мы будем действовать как слаженная команда. Найдем, чем занять себя в новом мире. В голове все перепуталось. Мировоззрение меня прошлого боролось с принципами Мрадиша. Похоже, сознание бывшего владельца тела оказало на меня некоторое влияние. Можете одеваться, спохватился я, видя, что рабы не продолжают стоять нагишом. Я на всякий случай все-таки выкопаю могилу, проговорила Ниуру мрачно. Вдруг еще один варан подкрадется? Кстати, насчет варана. Вы как его ко мне пропустили? Говорите же, что он медлительный. Как он пролез к лагерю? Кто караулил в это время? Одна из ваших рабынь, господин Мрадиш, ответил каменный эльф на посту. Я обеспечивала вашу безопасность, мастер, заявила Лия. Прошу простить за то, что не доглядела. Или ты специально закрыла глаза на монстра, который ко мне крался? Вопросил я с подозрением. Не ты, заторможенно заявила рабыня. Это ошейник во всем виноват, мастер, затараторила Ниуру. Видите же, как плющит бедняжку. Она даже своим врожденным талантом пользоваться не способна, пока на ней эта клятая штуковина. Во славу огня, смените ошейник на стандартный, и тогда Лия сможет вас защитить. Или добить, хмуро заметил я и допил чай. Нет уж, пусть пока походит с красным. Время позднее, пойду-ка я отдохну, авось к утру полегчает. Сделайте мне пока удобный костыль из какой-нибудь ветки. Если нога не пройдет завтра, костыль мне пригодится. Сделаем, мастер. Откликнулась Ниуру охотно. Я окинул взором наш скромный лагерь. За костром полукругом стояли три фургона. Два предназначались для рабов и третий для хозяина меня. У невольников, само собой, никаких удобств не имелось. Спали практически на деревянном полу и узких полках, подстелив солому и дешевое тряпье. Мрадиш, разумеется, обставил свой фургон по высшему разряду. Я проковылял к повозке, опираясь на копье, прошел внутрь и устало уселся на мягкую кровать. В фургоне Харана имелось нечто вроде мини-кухни. Шкаф, комод, столик и обычных размеров кровать. Событий произошло много, и все они имели первостепенное для меня значение, так что голова пухла от распирающих ее мыслей. Я совершал первые, неуверенные и неуклюжие шаги в новом мире. Да еще последствия отравления от укуса болотного варана сказывались. Я скинул сапоги и шерстяную жилетку, после чего брякнулся на кровать и закутался в одеяло. Ночи здесь были достаточно теплыми, но меня слегка знобило. Вот так и вляпался я в ситуацию. Перед тем, как заснуть, я шерстил в голове память Харана и размышлял о своих дальнейших шагах. Из воспоминаний мне удалось узнать, что Мрадиш продал всех рабов в предыдущем городе и планировал закупиться новой партией в Рифтонге. Сейчас в тайнике покоился приличный запас местных денег. Я мог бы начать новую жизнь, отпустить рабынь и пойти своим путем. Возможно, стать искателем приключений, героем-прогрессором, например. Однако при здравом размышлении, что я могу дать новому миру? Физические данные никакие, разваливающийся старик. Фехтовать не умею, стрелять из лука не умею. Магией не владею. Сомневаюсь, что навыки программирования или знания матанализа могут здесь пригодиться, как и второй закон Ньютона. Этот мир жил по своим особым правилам, и не факт, что основополагающие физические правила здесь работали аналогичным образом. Тем временем существовала и альтернатива – заниматься тем, что Харан умел лучше всего. Мрадиш планировал разжиться золотишком и, наконец, снять с себя проклятие ночной эльфийки, а когда-нибудь потом и вовсе остепениться, купить свой особняк, насажать плодовых деревьев и возделывать землю с помощью рабов, стать эдаким зажиточным барином с собственной усадьбой, чем не мечта. Я не мог толком отделить собственные желания от личности Харана. Кажется, внутри нас все настолько перемешалось. Работорговлю я перестал считать абсолютным злом, просто инструмент на пути достижения моей цели. К тому же я мог ведь быть хорошим, добропорядочным работорговцем. Сломать систему, поменять экономическую формацию в одиночку невозможно. Это длительный процесс, который может растянуться на века. Остается только заниматься тем, что у тебя хорошо получается. Появится такая возможность, буду помогать рабам найти свое место в жизни, достойное место работы, более приятного хозяина. Все верно, я стану благородным работорговцем, первым в своем роде. Краем сознания я отмечал, что это звучало как диссонанс, словно мокрое солнце или соленый сахар. Все смешалось в кучу. Однако остатки сознания Мрадиша успокоили меня, заверив, что я все делаю правильно. Рабы – всего лишь вещи, торговать которыми не зазорно. Существовали же легенды о благородных разбойниках, которые грабили богатых и отдавали бедным. Вот и я стану эдаким Робином Гудом от мира рабов. С такими возвышенными мыслями я и погрузился в тревожный сон, полный фантастических видений. Меня закрутило в настоящий калейдоскоп из воспоминаний то моих из прошлого мира, то Харана. Все это переплеталось в причудливой вязи, из которой сложно было вычленить кого-то конкретного. На процесс я особо повлиять не мог, но все-таки старательно отторгал чуждые мировоззрения и желания. Насколько это хорошо получилось, покажет только время. Наверное, только тот, кто знал меня раньше, сможет сказать, как сильно я изменился и в какую сторону. По крайней мере, главенствующей личностью остался именно я, пришелец из иного мира. Надеюсь, вдруг из какого-то захудалого бара из воспоминаний Харана меня резко перенесло на прекрасную лесную поляну, полную красивых луговых цветов. Ласково пригревало солнышко. Вот только полная тишина портила идиллию. Ни стрекота насекомых, ни пения птиц, ни шелеста листвы. Полная тишина. Я находился в неизвестном месте в пщедушном теле мрадиша. Внезапно наверху возникло яркое свечение, на которое было больно смотреть. Я прищурился и прикрыл глаза рукой. Пятно света снизилось и опустилось передо мной на полянку. Свечение стало спадать, и передо мной предстала неимоверной красоты женщина с длинными волосами цвета золота, идеальной фигурой, белоснежной кожей и сияющими будто звезды глазами. «Приветствую, странник между мирами. Я, великая богиня Аурифи, и по моей милости ты получил второе рождение в новом вместилище. Доволен ли ты данным тебе шансом проявить себя? Доволен, вы не могли выбрать мне тело получше? Что за отброс мне подсунули? Физическая оболочка смертного не имеет большого значения», фыркнуло неземное создание. «Главное, то, что внутри, твое наполнение, твоя суть. В мире, полном чудес и магии, возможно практически все, что угодно. Старайся, стремись, и ты сможешь изменить как себя, так и мир вокруг». Богиня лучезарно улыбнулась, отчего меня чуть не стошнило. Эта Аурифи без спросу взяла и запихнула меня в проклинаемого всеми работорговца. «Могу я попросить себе другого кандидата? Сделанного не воротишь. Трансформация завершилась. Вы меня в первого попавшегося трупака вселили? Не имеет значения. Что важно, это божественный промысел. Высшим сущностям запрещено напрямую вмешиваться в дела земные. Поэтому мы находим себе последователей, которые идут тем путем, который мы им укажем. Ты достойно показал себя в прошлой оболочке и, уверена, еще послужишь на благо нового мира. Прославишь свою покровительницу и обретешь великую славу. Ведь без дара богини ты не останешься, смертный. Служи достойно, и получишь небывалую награду», улыбнулась эта гадина. «Ладно, спорить с начальницей подобного ранга глупо. Пока я не сильно верил во всю эту магическо-божественную чушь, но лучше совсем соглашаться и вести себя лояльно. Авось действительно перепадет божественный дар, и тогда даже в этом убогом теле можно будет устроиться. Что от меня требуется?» Поправил я штаны под пузом. «Пока что просто осваивайся в новом мире, узнавай все тонкости, привыкай и тренируйся. Когда придет время, ты получишь божественное послание». Над миром нависла серьезная угроза. «Темные боги не дремлют. Понял. Буду ждать весточки от вас, госпожа Аурифи», выдал я без особого энтузиазма. «А что насчет дара? Такое ощущение, что я сам стал рабом некой великой сущности. Мальчик на побегушках, а не хозяин невольников. Богиню радует твое послушание, адепт». «Стоп», Златовласка осеклась, нахмурилась и вперила свой божественный взор в мою сторону. «Что-то не так? Еще бы, могли бы подобрать нормальное тело, а не этого пузатого задохлика. Душа предыдущего владельца не исчезла полностью. Она срослась с тобой». «Ага, и кто в этом виноват? Я проводила ритуал по всем правилам. Такого не должно было случиться. Ты всего лишь должен был получить знание языка и набор базовой информации. Тогда исправляйте содеянное. Дайте мне другое тело. Вы уже слились воедино, и разделить ваши личности невозможно». «Эй-эй», проговорил я, чувствуя, что возникшая надежда снова гаснет. «Давайте подумаем вместе. Наверняка мы сможем договориться». Я сделал шаг по направлению к Аурифи, однако богиня отпрянула и скорчила брезгливую гримасу. «Не приближайся, гнусь, гнусь, эй, я же вас не оскорблял, дамочка. Мне не нужны услуги всякой погони», отрезала Златовласка. «Будь благодарен за то, что тебе сохранили твою жалкую жизнь». Отношение Аурифи поменялось кардинально, из благожелательной милосердной нимфы в гневную высокомерную дрянь. Сама же накосячила, а исправлять содеянное и не думает. «Но можно ведь что-то предпринять», вытянул я руку по направлению богини. «Магией там подшаманить? Не смей притрагиваться ко мне своими мерзкими ручонками, смерть, проваливай с глаз, грязное животное, прочь». Богиня махнула рукой величаво, и видение закрутилось в красочном водовороте. Луговые цветы и лес исчезли, их сменили колючие вонючие одеяла и деревянный потолок фургона. «Стой!» — крикнул я, однако божества уже и след простыл. Я очнулся в своем фургоне, подавленный, больной, злой, невыспавшийся, с проклятием мужской немощи и все еще волосатым пузом. Остался у разбитого корыта. Чудо не произошло. Глава 3. Проклятые башки. Раз уж вселяете в новое тело, потрудитесь выбрать приличного кандидата, а не разваливающегося пердуна. Ругнулся я сквозь зубы. Кряхтя, я откинул одеяло и присел в постели. Озноб и температура прошли, однако чувствовал я себя все еще скверно. Укушенная нога сменила цвет с пурпурного на желто-синюшный. Кажется, Процесс регенерации тканей понемногу ушел. Если бы мне еще и ногу пришлось ампутировать, то проще было бы сразу повеситься. В этом отсталом мире о безбарьерной среде слыхом не слыхивали. Инвалидам, наверняка, жилось тяжко. На открытых участках тела виднелись темные язвы, вызванные проклятием ночной эльфийки. Так, а что вообще у меня с лицом? Я, конечно, дотрагивался до него, так что примерно представлял себе физиономию. Красавчиком тут и не пахло. Но, как обстоят дела на самом деле, следовало бы выяснить. Прошерстив память Харана, я узнал две вещи. Первое, что приходило в голову, это местонахождение тайника с золотом под полом фургона. Для Мрадиша желтый металл являлся смыслом жизни, главной целью и заветной мечтой, поэтому он особо тщательно относился к его хранению. Хотя бы небольшая ложка меда в бочке дегтя моего нынешнего положения. Деньги есть. Правда, Харан поиздержался в последнее время. Несколько рабов сбежали, включая дорогостоящую ночную эльфийку. Он практически откатился на несколько лет назад по финансам. Придется начинать собирать капитал заново. Наконец, память бывшего владельца тела подсказала мне, где лежит зеркало, и я достал предмет из комода, прибитого к стенке фургона. Утренние лучи солнца уже пробивались через небольшое окошечко, так что света было достаточно. С некой опаской я взглянул на собственное отражение и сразу поморщился. Хуже морды и вообразить себе сложно. Широкое, щекастое лицо с двумя подбородками, носом картошкой, темными оспинами от проклятия, маленькими поросячьими глазками, едва заметными бровями, тонкими усиками над узкой верхней губой, черно-желтыми кривыми зубами, торчащими ушами, сальными патлами на голове и хорошо заметной залысиной. Харан пытался скрыть начавшееся облысение, поэтому отращивал волосы, однако тайное всегда становится явным. В 30 лет и уже начал лысеть. В принципе, бывает и такое, но почему мне досталось именно это тело? Хотя бы что-то положительное в моем новом вместилище имеется, или богиня решила надо мной подшутить, отправив самого отвратного мужичка, которого смогла найти. Впрочем, существовали варианты похуже. В старика немощного или, того хуже, эльфийскую бабу. Хотя, нет уж, лучше в Харана. Занятно. Раньше я вообще ничего особенно не думал об ушастой фантастической расе. Встречались они в книгах и фильмах, ну и пес с ними. Сейчас же при мысли об эльфах появлялось некоторое раздражение. Харан эльфов недолюбливал, и его отношение передалось мне. Какое-то время я сидел на кровати в прострации, ожидая, что кошмар закончится или богиня придет снова и исправит свою ошибку, однако ничего не менялось. Послышались негромкие разговоры снаружи. Похоже, рабы тоже встали. Ладно, я ударил себя по щекам. Соберись, тряпка. Сдаваться, даже не попытавшись, признак слабости. Мне даровали новую жизнь, и пускай эта жизнь в тщедушном тельце работорговца, я проживу ее на полную катушку. Помощь башков мне не нужна, я сам себе царь и бог. Как минимум, необходимо озаботиться собственным здоровьем и снятием проклятия. Как я мог убедиться на примере Ниуру, в этом мире действует магия. Можно будет найти местного пластического хирурга и сделать из себя пышущего здоровьем красавчика. Такого, что сама Аурифи обзавидуется. Чертова криворукая идиотка. Как можно допустить, чтобы наши с Хараном личности слились? Остается вопрос, чем мне зарабатывать себе на жизнь? Драться не умею, никаких особых способностей нет, мои знания тут вряд ли пригодятся. Остается только делать то, что получалось у Харана лучше всего, торговать рабами. Еще вчера я подумывал о том, чтобы отпустить бедных невольниц, однако сегодня мое мнение поменялось. Рабы – это всего лишь имущество, вещи. Ими можно торговать без каких-либо проблем. Да и в любом случае я буду значительно более хорошим хозяином, нежели прошлый Мрадиш. Буду баловать своих рабов иногда. А как скоплю требуемую сумму, завяжу с этим грязным делом и найду себе более приглядное занятие. Все равно я не смогу изменить сложившуюся систему. Я ведь не бог, а маленький, больной, проклятый человечек. Отлично. Благородный работорговец выходит в свет. С общими планами определились. Осталось только воплотить их в жизнь. Для начала надо бы немного подрихтовать свою внешность и почистить зубы, что Мрадиш делать не любил. Зато на сладкую и другую вредную еду налегал активно, отчего с зубами у него имелись серьезные проблемы. Нескольких уже лишился. Надо сохранить то, что мне досталось. Покопавшись в комоде, я нашел зубной порошок и специальную лучину. Если ее срезать, Волокна расщеплялись, образуя особые щетинки. Здесь же я обнаружил приборы для бритья, которые тоже прихватил с собой. На пояс повесил короткий меч Харана, который он нередко забывал в фургоне. Лежал в ножнах достаточно плотно, не слишком длинный, зато увесистый. Простой обоюдоострый прямой клинок с короткой гардой. Металлу поблескивали занимательными переливами, и память Харана подсказала мне, что клинок создан из особого материала и зачарован магией, благодаря чему резал он значительно лучше обычного клинка, да и сломать его сложнее. Мрадиш его в деле практически и не использовал, хотя на этот счет я мог и ошибаться. Память подводила. «Утречка, невольнички», — задорно объявил я, покинув фургон. Возле входа обнаружился прислоненный к повозке костыль, выструганный из единой ветки. Рабы исполнили мое поручение. «Хорошая работа», — кивнул я удовлетворенно и приспособил костыль под левую подмышку. Передвигаться стало в разы проще, хотя скакать по подлеску на одной ноге — тот еще гемор. «Мастер тебя похвалил, Лия», — присвистнула Ниуру. «Если бы он не начал нас вчера лапать, можно было подумать, что яд варана пошел ему на пользу. Во славу огня!» Брюнетка же не стала комментировать. Она молча проводила меня пустым взглядом. Я отошел до ближайших кустиков, внимательно поглядывая по сторонам, готовый в любой момент выхватить клинок. Не хотелось бы снова напороться на варана. Затем по-быстрому справил нужду и вернулся к костру. В котелке уже варилась куцая похлебка из тех объедков, которые Харан давал рабам. Сам хозяин ел отдельно. В последнее время он готовил себе сам. Хотя, что значит готовил? Ел сухофрукты в сахарном сиропе, сладкий хлеб и сало с вяленым мясом. При этом употреблял еду большими порциями, набивая живот под завязку. Надо бы сделать рацион чуть более сбалансированным. После вчерашней продувки желудка есть хотелось страшно. Харан не доверял рабам готовку, поскольку существовала возможность обойти действие рабского ошейника. По идее, благодаря этому магическому артефакту невольник не мог навредить хозяину, однако все портили нюансы. То раб устроит себе какое-то невменяемое состояние, то другой убедит его, что это новая приправа, а не яд. Если раб не будет знать, что кладет в еду яд, то ошейник не сработает. Много хитростей существовало, которые Харан научился обходить. Жаль, мне его память досталась не целиком. Придется набивать собственные шишки. У нас вроде оставалась нормальная крупа и овощи, заметил я. Ниуру, возьми их и немного вяленого мяса из фургона и приготовь что-нибудь нормальное. А во, мастер, что случилось? Удивилась красная эльфийка. Считайте, что я праздную свое второе рождение. Вчера чуть не помер. Каждый день вас так кормить не буду, иначе быстро разорюсь. Но сегодня хочется поесть чего-нибудь горяченького. Это я мигом, мастер. Главное, Лии готовку не доверяйте. Она любое блюдо способна испортить. Похоже, Ниуру обрадовалась одной возможности в кои-то веки нормально поесть. Совсем их Харан на голодном пайке держал. Так ведь и энергии для работы или сражений будет мало. Пущай набираются силы и округляются. На выпирающие ребра глядеть неприятно. Лия, пойдем, поможешь мне с бритьем. Да, мастер. Высокая эльфийка двинулась следом за мной. Мы отошли к катке с водой, которая была приторочена позади одной из повозок. Я намылил сначала свои недоусики, а затем и корявые патлы. Лия получила в свое распоряжение бритву и ножницы. Настала пора избавиться от усов и остатков волос. Думаю, мне большой подойдет борода. Работай, Лия, и постарайся меня не поранить. Да, мастер. Эльфийка действовала чрезмерно аккуратно и слегка заторможенно. Иногда замирала на несколько секунд. Не удивлюсь, если в ее голове проносилось желание перерезать мне глотку. Однако красный ошейник блокировал любые попытки нанести мне прямой вред. На всякий случай одну из рук я держал возле лица, чтобы в случае чего перехватить выпад. Однако самообороница не потребовалась. Ошейник отработал на отлично. Лия меня даже не поцарапала. Сначала срезала космы ножницами, затем аккуратно сбрила остатки, а также избавила от недоразумения над верхней губой. В этом мире, насколько я мог судить по обрывочным воспоминаниям, усы – это признак аристократа или мещанина, а борода – удел крестьян и всякого сброда. Но в целом и здесь она считалась чем-то вроде признака мужественности. В любом случае хотя бы второй подбородок, надеюсь, скроет. Я скинул рубаху и обмылся заодно, почистил зубы этой странной щетинистой лучиной. В общем, совершил положенные утренние гигиенические процедуры. Еще бы все свои тряпки перестирать. Хотя тело Харана и его пот, считай, теперь и мои тоже, Однако я брезговал ходить в его грязном ношеном тряпье. Из памяти непонятно, когда он последний раз устраивал день стирки. Но это лучше оставить для постоялого двора, когда мы до него доберемся. Нормальных средств для стирки он с собой не возил. Впрочем, для чего мне платить прачкам, когда у меня есть личная прислуга? Надо будет просто найти, чем заменить стиральный порошок. Все-таки мое сознание не до конца привыкло к тому факту, что я теперь не сам обо всем забочусь, а у меня есть верные рабы. Блестит на солнце словно золотое яйцо. Рассмеялась Неуру, увидев мой новый облик. Будешь много болтать и останешься без добавки. Мой рот на замке, мастер. Кому ты брешешь? Твой рот никогда не закрывается. Из-за чего я тебя часто охаживал плетью. Воспоминания сами всплыли в голове. Да уж, Харан со своими рабынями не церемонился. Однако Неуру чем-то ему приглянулась. Наверное, своим оптимизмом и несгибаемостью. Сколько бы он ее ни лупил, она продолжала язвить, при этом постоянно пробуя расширить границы дозволенного. Но, на мой взгляд, издеваются только над тем, кто дает над собой издеваться. На обиженном воду возит. Словами меня сложно ранить. Вот тот факт, что они пропустили ко мне ядовитого варана, беспокоил больше. Но воспоминания об этом у Харана остались смутные, поэтому я их судить за прошлые прегрешения не планировал. В конце концов, благодаря смерти их хозяина я и получил второе рождение. Неуру закончила с готовкой. На всякий случай я подождал, пока сами эльфы съедят по порции, и лишь затем приступил к насыщению. Похлебка получилась наваристой. Настоящий мясо-овощной нажористый супчик. То, что надо для восстановления сил. Каменные эльфы, которые нас сопровождали, также не отказались от угощения. Получилось более чем недурственно. Привычных мне приправ не хватало, но в принципе и одной соли достаточно. Мы все наелись до отвала, вот только в котелке осталось еще много варева. Котелок Неуру использовала крупный, тот, на котором готовили похлебку для большого числа рабов. «Ты зачем так много сготовила?» «Так мастер ведь не уточнил, сколько надо», — сыто рыгнула довольная Неуру. «Во славу огня, вот же прохвостка. Значит, нам этого хватит надолго», — хмыкнул я. «Запрягай коней, и отчаливаем». «Как мы можем отчалить? Мы ведь на земле», — не выкупил Илья. «Да уж, красный ошейник действительно давит на тебя», — покачал я головой. «Будешь себя хорошо вести и защищать меня, может и поменяю на стандартный». Я достал из своих припасов засахаренный сухофрукт и скормил Микотке. Конелосяшка все еще странно косилась на меня, будто знала, что Харана больше нет, а может и лысого хозяина не признала. Теперь я выглядел иначе. В любом случае угощение она приняла с благосклонностью и дала потрепать себя по загривку. Кормили скотину, к слову, тем же, чем и рабов, какой-то дешевой крупой вроде овса. Также в ход, разумеется, шли сено и скошенная трава, да и на привале они быстро объедали вокруг все, до чего могли дотянуться. Рабы быстро запрягли все три повозки, и мы отправились в путь. Моим фургоном правил Илья, он находился по центру. Перед ним управляли каменные эльфы, замыкала процессию Неуру. Повозки не славились плавным ходом, подкидывала на каждом ухабе. Да и об асфальтовых дорогах тут не слышали. Обычная грунтовка. Разве что в паре мест мы переезжали хлипкие деревянные мостки, проложенные через ручьи и речушки. Фургоны все были достаточно прочными и надежными на вид. Настоящие передвижные крепости. Даже у возниц имелись высокие борта с возможностью спрятаться от обстрела. Бродячая жизнь полна приключений, так что к ним лучше быть готовым во всеоружии. Конечно, основная уязвимость – это наши лошадки. Их укрывали матерчатой тканью, однако от выстрела из лука она не защитит. На пересеченной местности от разбойников все равно не укрыться, так что обычно в таком случае необходимо давать жесткий отпор. Главное, не слишком много рабов потерять, иначе финансы просядут. Заняться мне было особо нечем внутри повозки. У Харана не имелось ни одной книги, только дневник, он же книга расходов, куда он записывал все операции с деньгами. За бюджетом старался следить. В закромах у Мрадиша лежал курительный табак, а также запас спиртного. Было бы неплохо пропустить стаканчик-другой, но не в текущем состоянии тела. Чтобы гробить здоровье вредными привычками, надо, чтобы это здоровье имелось в наличии. Думал даже не выкинуть ли всю эту дрянь, но затем передумал. Табак и выпивку всегда можно продать. Покупатель найдется в любом селе. Оставалось лишь глазеть на проплывающие мимо иномирные красоты да вяло натачивать клинок. Любопытно, что общий цвет растительности немного отличался от привычного мне. Листва и стебли выглядели не столь насыщенно зелеными, ближе к желтому, как будто зелень слегка пожухлая, и это с учетом того, что вокруг было полно болот, отнюдь не пустыня и не степь. То ли солнце тут пекло круче, то ли просто такая особенность флоры. Непонятно, только в Рифтонге так или на всей планете. Мы ведь на планете находимся. Харан на таких материях никогда не размышлял, так что сведения из его памяти мне почерпнуть не удалось. «Расскажи мне про Рифтонг», — обратился я к Лии через небольшое слуховое окошечко, через которое можно было держать связь с возницей. «Рифтонг, мне не так много про него известно, мастер. Это одно из многочисленных вольных баронств, что расположились на северо-востоке континента Алгада. Обычно баронство зовется так же, как и столица, или наоборот, не сильно в ваших, людских названиях. Правит в Рифтонге барон Книшик. Как я слышала, земля эта славится плантациями с грибами, которые растут только во влажных, болотистых местах. Грибами, их едят, варят пиво, а некоторые сорта идут в качестве ингредиентов для зелий. Совсем у вас плохо с памятью, мастер, отметила очевидная эльфа. Ничего, скоро все вспомню. Какие монстры помимо болотных варанов тут обитают? Из местных есть шансы наткнуться на болотного тролля, но это редкий случай. А так здесь может встретиться кто угодно. И действительно, вскоре мне представился шанс полюбоваться на плантации странных грибков на длинной, почти метровой, ножке. Здешние деревни напоминали типичные средневековые поселения. Деревянные халупы, частоколы, заборы, разные экзотические скоты, все те же прирученные канелоси. Интересно будет узнать побольше о новом мире, в который меня занесло волею одной криворукой богини. На обед мы остановились, только чтобы напоить и накормить лошадей, после чего сразу продолжили путь. К полудню я почувствовал себя немного лучше. Нога все еще болела, но в целом в организме появилась энергия, которую я потратил на зарядку и растяжку. Тело Харана было зажатым и скукоженным. Он физическими упражнениями пренебрегал. Занятие давалось мне с трудом, ведь повозка продолжала трястись. Тем не менее время необходимо использовать с толком. Я немного размялся и пока просто порастягивал основные мышцы. Не уверен, что смогу слепить из этого куска отброса хоть сколько-нибудь стоящего фехтовальщика, но заниматься собой надо. Желтое солнце, которое было не отличить от моего родного, быстро катилось к горизонту. Стало темнеть. «Успеем добраться до Рифтонга сегодня?» «Должны, мастер», — скупо ответила Лия. «Я бывала тут всего лишь раз, но, судя по приметам, должны прибыть в течение 2 часов». «Ясно. Расскажи мне больше о вольных баронствах. Мне известно не больше вашего, мастер. Это вы жили среди людей. До того, как меня поработили, я жила в лесу высоких эльфов, далеко от этих мест. Не хотелось задавать очевидные вопросы, чтобы не показаться совсем не от мира сего, но все-таки мне хотелось узнать больше подробностей. Как же людям удается побеждать эльфов и брать в плен? Ведь среди вас многие владеют магией. Людей слишком много. К тому же, эльфийка осеклась. Тревога. Болотные гоблины. Глава 4. Вот же напасть. Не успел я оправиться от укуса варана, как следующие гости пожаловали. Поначалу я запаниковал и заметался по фургону. Все-таки всю свою жизнь я прожил в цивилизованном мире, и мне ни разу не доводилось сталкиваться с кем-то или чем-то, кто тупо жаждет моей смерти. Сердце забилось как сумасшедшее. Лишь та часть меня, что досталась от Харана, утверждала, что это событие рядовое. Гоблины частенько терроризировали торговые пути, нападали на караваны и случайных путников. Покалеченной ногой ударился о тумбочку, и боль меня слегка отрезвила. Я залез в шкаф и быстро накинул жилетку-стеганку. Легкие доспехи вполне способны защитить от клинка, когтей или стрелы. Не зачарованных, конечно. Затем обнажил свой короткий клинок. Даже и не потренировался ведь. Остается надеяться на мышечную память и удачу. Я пару раз взмахнул клинком и понял, что на мышечную память рассчитывать не стоит. Мрадиш не занимался тренировками. Снаружи кипел бой. Раздавались отрывистые команды, ржание лошадей и улюлюканье гоблинов. Из памяти Харана я выяснил, что это полуразумные создания. На некоторую осмысленную деятельность они способны, однако на полноценных разумных существ не тянут. Политкорректностью в этом мире никто не страдал, так что вырезали их тут нещадно. Настоящий гоблинский геноцид. Тем не менее, твари плодились так быстро, что под корень их извести не получалось. Сидеть и укрываться за спинами рабов не хотелось, хоть я и понимал,